Глава вторая. На стоянке на углу Лексингтон-авеню было всего 4 автомобиля. Служитель, пожилой мужчина в белом комбинезоне, вышел из маленькой будки и знаком показал Кену поставить машину рядом со сверкающим Бьюиком. Когда Кен выключил двигатель и вышел из машины, служитель спросил: «Вы надолго, сэр?» «Может быть, я не знаю. Зависит от того, дома мой друг или нет», — осторожно сказал Кен. «Насколько я могу ее здесь оставить?» Служитель, понимающе, улыбнулся. «Хоть на всю ночь. Здесь часто оставляют машины на всю ночь». Кен с беспокойством подумал, догадывается ли старик, куда он идет. Он заплатил за стоянку. «Держу пари! Эти четверо парней не появятся до утра», — продолжал служитель, указывая на машины. «Лучше района, чтобы провести ночь, не найдешь». Кен выдавил из себя улыбку. «Да, а я и не знал». Служитель подмигнул ему. «Эти ребята тоже не знали», — сказал он и вернулся в будку. Сумерки уже опустились, и Кен чувствовал себя в полной безопасности, шагая по Лексингтон-авеню. Улица была тихой, с двумя рядами густых деревьев, которые служили укрытием от посторонних глаз. Дома опрятные и респектабельные, и по пути к дому номер 25 он не встретил ни одного человека. Паркер сказал, что это совершенно безопасно, нет риска быть замеченным, приняты все меры предосторожности. Пока он был прав. Кен остановился и оглядел улицу, прежде чем подняться по ступенькам дома номер 25. Довольный тем, что никто его не видит, он повернул ручку парадной двери и толкнул дверь. Затем быстро вошел в холл. Перед ним был лестничный пролет. На стене у начала марша ряд почтовых ящиков. Он остановился, чтобы рассмотреть их. Над каждым висела карточка с фамилией владельца. Он прочел их. Мэй Кристи, Гей Хордерн, Ив Беркли, Глория Голд, Фэй Карсон. «Одного поля ягоды», — подумал он с беспокойством. «Куда я попал?» Колеблясь, он остановился у подножия лестницы. На некоторое время его нервы сдали, и он почти решил вернуться на стоянку. «С ума сошел», — говорил он себе, — «прийти в незнакомый дом, даже не зная, как выглядит девушка». Если б не выпитое виски, он бы ушел, не колеблясь. Но алкоголь еще давал о себе знать и подталкивал его вперед. Паркер сказал, что она то, что надо. Паркер регулярно ходил к ней. Должно быть, она действительно хороша. Он начал подниматься по ступеням. На третьем этаже сквозь красную входную дверь донесся звук легкой ритмичной музыки. Он продолжал подниматься и уже почти был на четвертом этаже, когда вдруг услышал, как открылась и захлопнулась дверь. Пока он решал, не повернуть ли назад, послышались шаги, и прямо перед ним возник мужчина. Это был толстый, лысеющий коротышка. В руке он держал шляпу с загнутыми полями и хлопал ею себя по бедру. Увидев Кена, он застыл. Несмотря на лысину, он вряд ли был намного старше Кена. Было что-то отталкивающее, мягкое в его внешности. Он напоминал сдобную булку с несвежими сливками. У него были большие черные на выкате глаза с налитыми кровью белками. Тонкий, уродливый рот, маленький крючковатый нос и заостренные уши, крепко прижатые к голове, делали его одним из самых необычных по внешности мужчин, которых когда-либо видел Кен. Мешковатый костюм был помят, а узорчатый оранжево-синий галстук покрыт жирными пятнами. Левой рукой он прижимал к себе желтовато-коричневого китайского мопса, чья длинная шелковистая шубка свидетельствовала о заботливом уходе. Внешность мопса была прямой противоположностью внешности хозяина. Толстяк отступил. «Поднимайтесь, сэр», — сказал он мягким, женоподобным голосом. «Я никогда никому не перехожу дорогу». «Полагаю, вы не ко мне?» Черные, налитые кровью глаза изучали Кена, и у того появилось неприятное чувство, что толстяк запоминал каждую деталь его облика. «Нет, мне выше», — сказал Кен, поспешно продолжая путь. «Следовало бы установить лифт», — пожаловался толстяк. «Мое сердце не выдержит этой ужасной лестницы. Лео тоже ненавидит ее». Он коснулся головы мопса жирными грязными пальцами. «Какое красивое животное, не правда ли?» Он немного приподнял мопса, как бы приглашая Кена полюбоваться им. «Вы любите собак, сэр?» Кен как раз поравнялся с толстяком. «Да, думаю, что люблю. Безусловно, красивое животное», — сказал он, чувствуя себя неловко. «Он выиграл множество призов», — продолжал толстяк. «Только в этом месяце он взял золотой кубок». Мопс уставился на Кена. Его глаза напоминали глаза хозяина, черные, на выкате и налитые кровью. Кен продолжал подниматься. Добравшись до верхней площадки, остановился. Преодолевая последние ступени, он пытался уловить звук шагов спускающегося толстяка, но ничего не услышал. Перегнувшись через перила, он посмотрел вниз. Площадкой ниже неподвижно стоял толстяк и глядел вверх. Их глаза встретились, и толстяк улыбнулся. Это была любопытная, хитрая, понимающая улыбка, и она напугала Кена. Мопс тоже взглянул вверх. Его плоская черная морда осталась бесстрастной. Кен поспешно отшатнулся и повернулся к зеленой входной двери в дальнем конце площадки. Он чувствовал, как колотилось сердце и дрожали руки. Встреча с толстяком взволновала его. Если б Кен не был уверен, что толстяк все еще стоит на площадке, он бы моментально покинул дом. Но его нервы уже не выдерживали мысли о том, что нужно еще раз пройти мимо толстяка. Сожалея, что поступил так безрассудно, Кен осторожно нажал на кнопку звонка.